Глава 13. Снова никто. Не забывай смеяться в лицо опасности, Юногорст. Мы еще встретимся, пообещал бесплотный призрак, мелькнув остаточным воспоминанием. Он оторвался от земли, вылетел из церемониального зала сквозь зеленый купол и воспарил над огромным комплексом Кроуницкой королевской академии. Белый, как туман северной столицы, и такой же прозрачный, он метнулся к угловатому замку, обогнул сосны и пролетел под облачным мостом. Сверкнул фиолетовой вспышкой, как икша, и мгновенно растворился в свете, что пробивался сквозь мои закрытые веки. Дилижанс накренился и подпрыгнул, вытряхивая меня из кошмара. Приятная дремотная истома разлилась в неподвижном теле. Мерный, убаюкивающий звук парового транспорта напомнил о доме. Я не спешила вскакивать, лишь слегка приоткрыла глаза. Обтянутая мягкой бордовой тканью скамья походила скорее на кровать, чем на сиденье для пассажиров. Шелковая подушка ласкала щеку, а над дверью звенели хрустальными каплями подсвечники. Подсвечники в дилижансе. Приснится же такое. Я приподнялась на локте и осмотрелась. Плотные шторы с золочёной бахромой покачивались от быстрой езды. Они прикрывали окна экипажа, и я лениво отодвинула теплую, нагретую солнцем ткань. Яркий свет хлынул в глаза, и я сощурилась с непривычки. Когда же снова распахнула веки, то обомлела. То, что мерещилось за окном, убеждало в том, что я все еще сплю. Яркие, насыщенные краски выглядели искусственными. Пронзительно голубое небо, белые стайки пушистых облаков, глубокая лазурь воды. Здесь не было ощетинившихся обрывистых горных хребтов Голиовских утесов, заснеженных скал и серых вод холодного моря. Местное море, или, вернее сказать, океан, плавно переходил в длинную полосу пляжа мягкими линиями, очерчивающего водную гладь. А вдоль ее края — белый прибрежный песок, местами окрашенный в розовый цвет. Не земля, изысканный десерт. Словно в стакан сливок добавили густого киселя и пару раз взболтали ложкой. Но это был совсем не кисель. Берег усыпали плоды тарока, упавшие с аккуратных невысоких деревьев. Вдоль побережья раскинулись апельсиновые рощи. Насыщенная зелень листвы резко контрастировала и со светлым пляжем, и с невозможно прозрачным морем, и даже с дрожащим, пронизанным солнечными лучами воздухом. Оранжевые шары фруктов и вовсе казались детскими мячиками. Переспелые, лопающиеся от сока, они напитывали воздух стойким ароматом. Солоновато-цитрусовый вкус проникал через нос прямиком на язык и разливался лакомством. На оконное стекло сел желтый жук. Я потерла глаза. Что это? Не явь. И не живая природа, а картина с пестрого гобелена в гостиной. Села, опустив ноги на пушистый ковер, и прильнула к окну, чтобы лучше рассмотреть сказочный вид. Дилижанс как раз въехал в деревню. Небольшие домики с красными крышами стояли прямо на воде, в спокойной бухте. Укрепленные сваи просматривались до самого дна, а на нем лежали разноцветные камешки. Солнце играло с этим чудом лучами и превращало прозрачную толщу воды в радужные переливы. По хлипким на вид мостикам ходили люди в светлых одеждах, смеющиеся и красивые. Они вытягивали длинные нити из сверкающей воды, ставили сети и поправляли палками крупные поплавки. Спокойное бирюзово-изумрудное море будто бы испаряла искрящуюся благодать, С берега на мосты запрыгивали дети, почти голые в одних коротких штанах и цветочных венках на макушках. Они ловили ракушки и морских звезд, играли на дудочках и пели. Из груди выбило воздух, потому что дилижанс въехал на пригорок и стал медленно подниматься наверх, в прибрежную часть поселения. Здесь дома стояли на земле, но совершенно отличались от тех, что я видела прежде. Не добротные каменные здания, а деревянные избушки, срубленные из тонких брусьев. Казалось, они имели только крышу. Огромные, от пола до потолка окна заменяли стены. Сквозь них гулял соленый бриз, раздувая парусами разноцветные легкие ткани. Тонкие двери были открыты настежь, вход прикрывался гирляндами из ракушек, и над всей деревней звенел задорный перестук. И люди! Огромное количество людей! Настоящее человеческое море! Вот группа девушек в цветастых платьях хохочет у прилавка с диковинными фруктами. Вот трое полуголых парней снимают бумажные фонари и рябиновые бусы, натянутые между домами. Рядом дворник сгребает метлой огарки свечей. Ночь красной луны здесь отмечали с размахом. Еще дальше продают свежую рыбу, ярких пташек в клетках, ленты и шкатулки. Прилично одетые господа торгуются у коновязи, мелькают одежды, шляпы и счастливые лица. Экипаж ехал так быстро, что я едва успевала рассмотреть город. У ряда из трех святилищ, я не разобрала, каких именно, прямо на земле сидят музыканты и наигрывают задорный ритм. Вокруг танцуют удивительно светлые, почти белые рудвики. Шелковистые кисточки на ушах подпрыгивают в такт. Едва глаза привыкли к экзотической картине, как экипаж пыхнул, издал скрипящий звук и остановился напротив хлебного прилавка с развалом булочек, пирожных и кренделей. Желудок призывно заурчал и отозвался судорогой при виде еды. Я положила ладони на стекло и придвинулась ближе, любуясь румяной сдобой. Но обзор очень неудачно закрыл подъехавший всадник. Мужчина спрыгнул с коня, подошел к торговцу и о чем-то с ним заговорил. «Джер!» — улыбнулась я, моментально узнав в покупателе своего ментора. И поняла, что не сплю. События последних дней обрушились холодной северной лавиной. Тахариец, дуэль на арене Бестиатриума, убийство, преследование и похищение. Плохой ментор силой увез меня из Кроуница, чтобы не оставить даже шанса на возражение. В испуге я отлетела от окна, больно стукнулась локтем, заметалась растерянным зверьком по обитому бархатом кузову, в панике натянула сапоги, нашла оружие. Посчитала три вдоха, обнимая ладонью паука на шее, и осторожно подергала дверную ручку. Заперто. Достала кинжал, и пока раздумывала, как разбить окно рукоятью, одна из дверей отворилась, и в дилижанс вошел ментор. Я нахмурилась. Не черный консул и не зловещий кровавый маг, а настоящий живой Джер без колебаний устроился на лавке напротив, будто мы выехали на прогулку в дивный край. Он отмыл кровь и сменил наряд. Темные брюки из замши, накрахмаленная белая сорочка, начищенные сапоги. Волосы аккуратно собраны в низкий хвост на затылке. На шее привычный черный паук и знакомый тиаль Ревда. Это определенно был Джер. В руках он держал бумажный кулек с ароматными покупками. Заметив, что я его рассматриваю, ментор улыбнулся. Я отвернулась к окну. Дилижанс тронулся и набрал ход, и теперь мимо проносилась пристань с рядом мачт на небольших яхтах. вытащенные на берег рыбацкие лодки в лабиринте сетей возле многолюдного поселения, алые крыши домов. На горизонте белели бусины парусов. «Плавающая деревня, взморье Палчук», — заговорил Джер. «Здесь выращивают розовый жемчуг. Тот самый, что подарил тебе студент Лоза. Местные называют его слезы счастья Мелиры Иверийской». Ментор достал из кулька облитую помадкой сдобу и протянул мне. Я не отреагировала. Тогда он просто положил весь пакет мне на колени и по-хозяйски развалился на противоположной лавке. Дилижанс летел вперед на большой скорости, кузов трясло. Хрустальные капли звенели колокольчиками. «Динь-динь». «Где мы?» — равнодушно спросила я. «Деревня осталась позади. Море отдалилось к горизонту, и теперь за окном плыли рощи фруктовых деревьев и зеленые пастбища, на которых лениво жевали сочную траву овечки, любопытные и бесстрашные. Изредка в поле вырастали одинокие домики, а навстречу проезжали дилижансы и всадники. Наш же экипаж ехал в окружении целой конницы. Стязатели в масках цепко осматривали окрестности, расчищали дорогу нашему транспорту, но даже не пытались заглянуть внутрь. «Вон там, на той стороне бухты, за плантациями». Ментор слегка отодвинул занавес и уставился вдаль. «Ирб. Столица южного удела Батор. Назван в честь сына Мелиры Иверийской и величайшего короля-исследователя». Он кинул на меня короткий взгляд, убеждаясь, что я слушаю. «Большей частью Ирб застроен гостевыми домами, трактирами и открытыми сценами. Город отдыха, развлечений и удовольствий. Сюда приезжают состоятельные квертинцы за новыми впечатлениями. Думаю, тебе понравится на его пестрых улицах». Джер немного помолчал, ожидая реакции. Я сидела молча и неподвижно, вглядываясь в далекие разноцветные строения Ирба, но мыслями была далеко, в Кроунице. Как я могла так долго не замечать того, что было очевидно? Как я могла не верить в то, в чем меня убеждали даже не люди, события и предчувствия? «Поешь немного», — ласково посоветовал ментор, кивая на пакет у меня на коленях. «Ты голодна. Последние дни выдались тяжелыми для нас». «Я хочу уйти», — перебила я. Сглотнула тяжелый ком, потерла паука и вытащила Кааса, чтобы выглядеть убедительнее. Направила лезвие в сторону Джера, сдерживая желание искромсать все вокруг. Наверное, это было глупо и наивно, но я не знала, как еще заставить его освободить меня. «И куда ты пойдешь?» — спокойно спросил Джер. «Домой», — однозначно ответила я. «В академию. В свою комнату. Или в Фарлби. Подальше от тебя». «Ладимин найдет тебя и точно не отпустит. Сделает приманку для меня. Весь Орден Крона ведет охоту на Мейлоре Черного Паука. Ты же это понимаешь?» Я понимала. Почему-то вздрогнула, услышав имя Демиурга, и неуверенно кивнула. Джер никогда раньше не называл его так. Впрочем, он вообще никак его не называл. И эта крохотная перемена, эта его новая, смелая откровенность разожгла в груди тревожное пламя. Кинжал в руках задрожал, и я бессильно опустила его, прижала запястье к глазам, прикусила щеку. Не знаю, зачем я достала оружие. И без того понятно, что мне не хватит духу убить ментора. Я не знала, что делать и как реагировать. и как мне вообще теперь жить? Необходимо, чтобы ты и правда это понимала и доверилась мне. Сквозь шум парового транспорта тихий голос Джера был едва различим. Чтобы ты строго выполняла все указания, без упрямства, глупостей и попыток ввязаться в новые неприятности. Это очень важно, Юна. Последние слова едва не заглушил скрип колес, и Джер заговорил громче. Я понимаю, что виноват перед тобой, но хочу заслужить прощение. Скажи мне, как это сделать? Что с тобой происходит? В ответ я рассмеялась. От нелепости и неуместности вопроса. Болезненным, хриплым смехом. А потом запустила пальцы в волосы и замычала, зарычала, как от невыносимой боли. Что со мной происходит? Безумие! Вот что! Рявкнула я. Я схожу с ума от того, что понятия не имею, что со мной происходит и что я должна теперь делать. Моя жизнь рухнула и превратилась в хаос. Раньше, когда мне было плохо, страшно, грустно, когда я пугалась, я всегда шла к ментору. Сейчас же мне хуже, чем когда-либо, но мне не к кому пойти. Да я просто не могу никуда пойти. «Я в тюрьме!» Я взмахнула руками, указывая на обитые бордовой тканью стены, а потом вцепилась взглядом в мужчину, что сидел напротив. «Кто ты? Где мой Джер?» «Я твой ментор», — отозвался он. «И всегда им был. Хоть и не всегда успешно. По крайней мере, я тот, кто может ответить на все вопросы, которых у тебя множество. Начни с этого». Я хлюпнула носом и утерла глаза рукавом. Не стану плакать. Я не плакала ни разу с тех пор, как уехала из Фарлби. Не плакала даже тогда, когда баюкала на руках мертвого Джера. Я резко вскинулась от воспоминаний и ухватилась за край мягкой лавки. Вот с чего все началось. Именно его смерть убедила меня в том, что мой ментор не черный консул. Это была тайна, которая сияла маяком абсолютной уверенности. С того момента я не позволяла себе сомневаться в нем. Джер ведь даже не знает об этом и, наверное, не узнает никогда. Я достала из-под жилета тиаль и пересыпала песок. Ментор был прав. Вопросы у меня действительно были. «В ту ночь на плато, когда погиб Каас», — вспомнила я. «Ты мог расправиться с нами обоими. Его прикончить, а меня... ну, не знаю, усыпить, как вчера. Но ты не тронул ни меня, ни его. Ты предпочел умереть». Я прочистила горло. «Ты был готов умереть. Почему?» Ментор легко пожал плечами, будто я спросила нечто незначительное. «У тебя был выбор, кого убить. У меня? От чьей руки умереть? Думаю, в те времена ты легко могла бы прикончить Кирмаса Линдеблайта. Убийство Кааса только подстегнуло бы твое желание. Ты бы убила меня. Если не в ту ночь, то в следующую. А под руководством Ладимина моя смерть была вопросом времени. Я заподозрил, что Орден Крона подбирается к тебе как раз перед тем, как ты раздела меня на Сомнедракатуле». Он тихо рассмеялся себе под нос. «Надо было лучше искать тогда». Истерично хохотнула я в такт. «Пломб все-таки был. Я предвидел твое любопытство и успел подстраховаться», — кивнул ментор. «Но на этом подозрения юной Мейлори не закончились. Если бы они подтвердились, ты не дала бы мне закончить испытание и стать королем Квертинда. А в этом было мое предназначение. Жизнь без идеи не имеет смысла. Мой смысл — это Квертинд. И если я не смогу возглавить его, то моя жизнь ничего не стоит. Он улыбнулся. Именно так я рассуждал тогда. «Тогда почему не избавился от меня заранее?» — выпалила я. «Не заказал мое убийство!» Поначалу не знал, как контролировать связь и как ее насильственный разрыв подействует на ментора. Он задумчиво прикоснулся к своему черному пауку. Это было опасно и для окружения, и для меня самого. Могло повлечь катастрофические разрушения. «А потом?» Джер замолчал, отвернулся к окну. Я тоже последовала его примеру. Пёстрые полосы разлиновали пологие склоны. Лиловый, розовый, фиолетовый. Оттенки произрастающих здесь трав и цветов поражали воображение. Кусты уходили к горизонту, закрытому рощицей плодовых деревьев. Среди них возвышалась светлая мельница с оранжевой крышей, но других построек не было. «Куда ты меня везешь?» — спросила я после долгой паузы. «Туда, где тебя не будут искать в первую очередь», — охотно ответил ментор и хмыкнул. «Ладимин вряд ли додумается». Джер наблюдал за проносящимся мимо пейзажем, а я всматривалась в него. «Этого человека я хотела убить все 2 года?» Мечтала, как освобожу Квертинд от жестокого тирана. Смогла бы я и правда убить его тогда на плато, если бы он открылся. Я опустила взгляд и все-таки достала из пакета румяную плюшку. Вгрызлась в сдобный бок. Думала, что не почувствую вкуса и запаха, но она была удивительно сладкой, залитой липким сиропом с карамельной прослойкой. Я жевала ароматное тесто и все рассматривала Джера, пытаясь найти изменения в своем отношении к ментору. По мужскому лицу плясали солнечные зайчики, мелькали полоски теней. В нефритовых радужках бегала точка зрачка, улавливая движение пейзажа за окном. Ментор, казалось, не замечал моего пристального взгляда. Доживав последний кусок, я облизала пальцы и позвала. «Джер?» Он медленно и нехотя посмотрел на меня. «Ты убил мою мать?» Напрямую спросила я. «Убил?» — подтвердил он. «Но ты и так это знаешь». «В Зандагате?» «Она не дожила до Зандагата. Умерла по дороге из той деревни, где я ее нашел». Он прищурился. «Ты ведь уже слышала эту историю?» «От Асмельяна, в Кедровках». Я не выдержала и отвела взгляд. Потрогала вышивку иверийской короны на внутренней стороне двери, словно золочёные нити интересовали меня больше, чем беседа. «Его ты тоже убил? И всех остальных?» «Я пришел туда за тобой». Не стал отпираться ментор. «Хотел вывести из того места, но меня опередил рыжий стязатель». «Меня зовут Каас!» — возмутился кинжал, но я не стала озвучивать его протест. Замолчала, сосредоточившись на ощущениях. Джер ждал, что я начну расспрашивать о кедровках, но подробности меня не интересовали. Я не хотела больше слышать о его убийствах. Ментор был повинен во всех. И заслуживал смерти гораздо больше, чем все те, кто погиб по его вине. Разумом я понимала это. Но как ни старалась отыскать хоть крохи ярости или мести, Мне не удавалось. Душа моя, некогда живая и сопереживающая, очерствела, и сейчас я не чувствовала ничего, кроме карамельной сладости на языке и пустоты, гулкой пустоты от того, что Джера, в которого я верила и которого любила, не существовало. Эгоистично и мелочно, возможно. «Джер», — снова повторила я, как будто желала от него подтверждения, что он все еще рядом. Ментор поднял бровь, и я продолжила. «Почему я не могу убить тебя?» «Это сложный вопрос». Он покрутил кольцо, глядя на свои руки. «Который, как и все сложные вопросы, имеет простой ответ». «Так дай мне его!» — потребовала я. В ответ ментор схватил меня за запястье, дернул на себя, усадил на колени. От неожиданности я нелепо забарахталась, но Джер крепко обхватил меня и заглянул в глаза. Заговорил строго, даже со злостью. «Думаю, ты не можешь убить меня по той же причине, по которой я не убил тебя после того, как научился контролировать связь. И по той же причине, по которой я провалил испытание, подняв твой фамильный пергамент». Я дернулась, но он сжал сильнее. «Знаешь, мне не хватает духу в этом признаться. Даже сейчас». Он взял мою ладонь, прижался к ней губами на краткий миг, а потом положил на свою шею, туда, где выделялся рельефом черный паук. Под теплой кожей билась жизнь. Таким частым, пульсирующим ритмом, что казалось, именно эта сила тянет вперед дилижанс и нас в нем. Горячие солнечные лучи косо пронзали качающийся кузов, подсвечивая едва заметную пыльную дымку. Послышался тихий вздох. Воздух завибрировал от жара и духоты, и мне показалось, поцелую Джера, все пройдет. Как было уже однажды, как бывало всегда. На секунду я снова поймала хрупкий баланс мира, заключенный в близости ментора. Только вот. Секунда прошла, и сказка о любви обратилась в жестокую быль. Разум вытеснил эмоциональный порыв. В этом комфорте, в равновесии и покое была ложь. Теперь я знала это совершенно точно. Джер — не мой бог, не герой и не спаситель. Он такой же человек, как и я, наделавший кучу ошибок. С глаз спала пелена, которая не только прятала черного консула под личиной Джера, но еще и делала ментора черного паука идеальным и непогрешимым. Разлюбила ли я его? Я грустно улыбнулась и вместо поцелуя уперлась ладонями в мужскую грудь. Без ментора, без того самого Джера, я снова осиротела. Ледяная роза, что ранила меня острыми шипами, измялась и превратилась в бесформенную груду льда, похоронившую под собой горячее сердце. Я наклонилась и сдержанно прошептала. «Больше никогда не смей меня трогать. У меня был ментор, которого я любила. Но его не существует. Ты — никто. Чужой для меня человек. Я благодарна тебе за спасение, но не хочу, чтобы нас что-то связывало». Он удивленно вскинул глаза, и я продолжила. «Хочешь заслужить прощение? У меня есть два условия. Первое. С этого момента ты забудешь о том, что я твоя Мейлори, и никогда не будешь высказывать свою принадлежность мне. А второе?» Он убрал упавшую на мое лицо прядь, осторожно заправил за ухо. ты найдешь способ разорвать связь, равнодушно ответила я. И сделаешь это как можно скорее. Я готова покорно ждать и прятаться. Но мне необходимо знать, что это закончится, что я стану свободной от тебя. Однажды я уже пытался. Он поднял уголок губ. Попытаешься снова? Быстро выпалила я. Ты ведь не собираешься самолично сторожить меня все это время? И не дожидаясь ответа, я освободилась из сильных объятий и пересела на свое место. Откинулась на спинку, вышитую причудливым узором, тряхнула волосами. Увы. Оставшись один, Джер опешил, потер ладонь о ладонь и постарался устроиться поудобнее. Он явно чувствовал себя неуютно. Я не смогу остаться рядом. Мне нужно вернуться к обязанностям консула, навести порядок на полуострове Змеи и подавить восстание Ордена Крона. Найти военные лагеря и распустить приюты. А после я смогу убить Ладимина. Он сцепил руки в замок. Иначе рискую сделать его бессмертным символом нынешнего сопротивления, которое со смертью Создателя только наберет силу. «Слава богам, ты будешь далеко!» Обрадовалась я его планам, в которых меня не было. «Я все еще не решила, хочу ли оставить тебе жизнь. Начну усерднее тренироваться и попробую обрести магию Омина. Ты хорошо меня научил. Какая ирония! Возможно, ты воспитал своего убийцу». Я осеклась, потому что дилижанс резко остановился. Мерный звук парового экипажа затих. Во внезапной тишине послышались стук копыт и далекий плеск моря. За окном замелькали черные плащи стязателей. В животе зашевелилось нехорошее предчувствие, и я вопросительно уставилась на Джера. Он толкнул дверь и кивнул на выход, приглашая меня первой покинуть дилижанс. Помедлив немного, я несмело высунулась из кузова и спустилась по ступенькам. Дорога здесь была хорошей, вымощенной белым камнем, как в городе. Она вела к одинокому поместью, раскинувшемуся среди цветочных полей. Кованые резные ворота были распахнуты настежь, приглашая войти. Опорные столбы и входная арка плотно оплетались цветами. Тяжелые фиолетовые кисти глициний свисали с фигурных козырьков и отливов, а забор превратился в живую изгородь. По нему взбирались цепкие розы, виноградные листья и цветущие лианы. Во дворе раскинулся фруктовый сад. В тени деревьев, вдоль светлой мощёной тропинки, выстроились стязатели. Дальше, в глубине двора, дорожка расширялась в широкий мост, нависающий над искусственным озерцом. Чуть подернутая рябью сапфирово-синяя гладь отражала невысокие берега, с которых падали крохотные водопады. Солнечные лучи то и дело мелькали в их тонких струях. Тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы и тихим плеском, показалась мне подозрительной. В самом центре моста белела статуя из светлого камня. Невысокая, в человеческий рост. Мелира Иверийская с идеальным шаром в одной руке и копьем в другой. Кто-то повесил ей на шею ожерелье из рябиновых бус. Традиционное украшение к ночи Красной Луны. У подножия статуи величайшей королевы застыла румяная женщина в цветастом переднике. Завидев меня, она поставила корзину с остатками свечей только для того, чтобы радушно улыбнуться и помахать. Я вжала голову в плечи и оглянулась на ментора. Он так и сидел в дилижансе, выжидая и щурясь. Я втянула воздух Батора, густо цветочный, соленый, словно глоток океана, одернула зеленый жилет и задрала подбородок. «Ваше сиятельство, позвольте проводить вас». Жор Хевелейн осторожно тронул меня за руку. Его коллеги внимательно следили за нами, скосив глаза. «Не позволю», — огрызнулась я и выдернула локоть. На удивление, стязатель отошел на три шага с коротким поклоном, всем видом выражая покорность. Сзади скрипнула повозка, и ментор, одним махом спрыгнув на землю, покинул дилижанс. Не желая с ним больше беседовать, я сама зашагала вдоль охранного ряда черных масок. Прошлась мимо статуи, высоко подняв голову, и нырнула в длинный, сплошь увитый розами коридор. От знакомого запаха привычно затошнило, и я закрыла нос рукавом. У выхода меня ждали еще стязатели, но я не обратила на них внимания, потому что из цветочного моря вынырнул совершенно сказочный дворец. Совсем крохотный, едва ли больше поместья мертвой актрисы в Кроунице, похожий на замок с аккуратными башенками, полукруглыми зубцами на них, винтовыми лестницами и бирюзовыми крышами. Черепица блестела подобно чешуе редкой рыбки, переливалась перламутром и играла на солнце. Кое-где крыша и вовсе была прозрачной, пересеченной белыми полосами. Из-за больших круглых окон, ажурных балконов и открытых галерей замок казался кружевным, почти воздушным. Ветер гулял сквозь его открытые окна, выдувая белые и голубые занавеси. Но больше всего поражало то, что роскошный дворец стоял на воде. Неглубокие, ярко-голубые бассейны с мозаиками на дне окружали белые стены, и, казалось, к зданию невозможно подойти, не замочив ног. Что-то влажное и холодное ткнулось в мою ладонь, и я едва не вскрикнула, обнаружив возле себя огромную пятнистую кошку. Я моментально напряглась и попятилась. «Леопард!» Памятуя о волке тахарийца, едва не вытащила кинжал, чтобы сразиться со свирепым зверем, но пятнистый хищник дружелюбно потерся головой о мое бедро, а потом лег, перевернулся на спину, демонстрируя живот, и замурчал. Я открыла рот. «Сюда, ваше сиятельство!» Жорхе мягко направил меня к балюстраде. На этот раз я не стала возражать, растерянно оглядываясь на леопарда. К нему присоединился еще один, только не рыжий, а белый. Меня захлестнуло любопытство, и я зашагала быстрее вдоль ограждения. Фигурные белые столбики венчались вазами с буйно цветущим содержимым, но я не стала больше рассматривать окружение. Каблуки сапог гулко застучали по светлым плитам, оставляя грязные следы. Неожиданно я обнаружила, как запылились мои брюки. Да и сорочка давно не первой свежести. А зеленый жилет лишился еще одной пуговицы, вдобавок к давно утерянной. Вместо черного паука я разгладила на груди вышивку крылатого льва, чтобы ощутить связь с родным мне местом. Я — любимое дитя Квертинда, студентка Кроунисской королевской академии боевого факультета Ревда. У меня четвертый порядок стихии. Мне положено всегда быть готовой к бою. Мы обошли замок и оказались у широкого крыльца. Увитые плющом и розами колонны поднимались на несколько этажей вверх, входные двери были распахнуты, а на широких ступенях разместились девичьи фигуры. Живых женщин в этих фарфоровых статуэтках выдавало только редкое моргание. Столь же великолепные, как и весь ажурный замок, в прекрасных летящих платьях, девушки радушно улыбнулись и приподняли юбки, синхронно приседая в реверансах. Порыв морского бриза прошелся по пестрому ряду, взметнув ткани. Розовые, персиковые, лиловые, желтые наряды прелестниц готовы были соперничать с местным цветочным садом. Объединяли их только одинаковые кружевные перчатки с короткими рюшами. Как у куколок. Пронеслось в голове, прежде чем глаз выхватил резкое движение справа в саду. Тренированное тело боевого мага среагировало мгновенно. Я схватила карнеум и прицелилась в неизвестного врага. Раздался громкий девичий «Ах!». И от этого панического звука я едва не выпустила стрелу в низкорослую полосатую лошадь, мирно жующую колокольчик, непривычно яркий и крупный. «Да что это за место? Куда меня привез ментор? Что за сказочная страна, населенная прекрасными существами?» Я опустила лук и снова огляделась. «Нет», — засмеялась я в голос и повторила всем девушкам, что уставились на меня с ужасом. «Вот кряхт! Нет! Только не это!» Только теперь я сообразила, куда попала. «Позвольте показать ваши покои», — вновь пришел на помощь стязатель Вилейн. «Нет!» — замотала я головой, все еще смеясь, и погрозила Жорхе пальцем. «Я тут не останусь!» Развернулась на каблуках и рванула по знакомой уже дороге, не оглядываясь. Пробежала арку, обогнула статую и выбежала за ворота. Как раз вовремя. Ментор уже почти сел в дилижанс, чтобы уехать. Я подбежала, схватила его за руки, развернула. «Джер, ты не можешь меня тут оставить!» заявила я сходу, задыхаясь от бега. «Только не здесь! Да, я помню, что ты плохой ментор и решаешь за меня, но... Отвези меня в свой замок, запри в самой глухой башне или...» Я хаотично соображала. «В Пенту Толмунда! Да хоть в Зандагат! Я не шучу!» «Здесь тебя не будут искать», — спокойно отозвался Джер. «Все девушки принесли обет Девейны не выдавать твоего местонахождения. Да и местные уроки пойдут тебе на пользу, Юна». «Прошу тебя!» Я обняла его, поддавшись порыву, надеясь хоть лаской уговорить увести меня в другое место. «Куда угодно, только не сюда!» «Ты ведь не хотела меня больше видеть?» — напомнил он. В мужском взгляде промелькнуло злорадство. Или это было наслаждение? Ментор отстранился и поднял пальцами мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза. «Твое желание сбылось, Юна». Глядя в ярко-зеленые радужки, я вдруг застыла, потому что вспомнила, какое заветное желание загадала однажды под красной луной. Оно сбылось, как и все, чего я желала. Мои желания сбывались и ужасали меня. «Умоляю, Джер!» — прошептала я слабо. Секунду, две, десять. Мы стояли одни возле пыхающего паром дилижанса и неотрывно смотрели друг на друга. Мне вдруг показалось, ментор поддался. Что-то дрогнуло в нем, изменилось. Сейчас сожмет в объятиях, вцепится поцелуем. Но вместо нежной страсти он снял свое кольцо. Волосы и глаза ментора изменились. Руки стали черными, а лицо прорезала темная молния. Даже не успев толком его рассмотреть, я отшатнулась от шока, хоть и не собиралась. «Меня зовут Ниджер». Он положил кольцо мне в ладонь и загнул над ним пальцы. Отвернулся, сел в дилижанс и тот моментально тронулся. А я так и осталась стоять, сжимая в руке то, что осталось от Джерманда де Сента. Тонкий обруч металла еще хранил тепло мужского тела. Я стиснула простое украшение, провожая взглядом удаляющийся экипаж. Он увозил прочь всю мою прошлую жизнь. Ничего больше нет. Ни банды изгоев, ни ордена Крона, ни ментора Черного паука. У юной Горст вновь не осталось ничего, что ей было дорого. Только это кольцо, которое, как смешно, все-таки оказалось артефактом. Перед глазами стояла пелена, руки дрожали, но я все же нащупала узелок кожаного ремешка на шее и принялась его развязывать. Подвешу кольцо к Тиалю, буду хранить у сердца. Шнурок не поддавался, и от этой крохотной досады я почти разревелась в голос, но внезапно замерла, будто окаменела от простого открытия. Я вся, от макушки до пят, состояла из накопленных воспоминаний прошлого, из символов. Именно они делали ту юную Горст, которой я была еще недавно. Лидера банды изгоев, легенду Академии, символ Ордена Крона. А теперь? Бешеное сердце колотилось о грудную клетку с глухим стуком, но оно не могло достучаться до уставшей души. Все некогда важное, дорогое и необходимое обесценивалось. Весь драгоценный опыт и прошлое вмиг стали бесполезными. Я снова сжала кольцо в кулак, до боли, до побелевших костяшек, размахнулась и выкинула важный символ в цветочное поле. Оно мелькнуло тусклым отблеском на прощание и исчезла в нежно-фиолетовом море травы. Вот и все. У меня никогда не было ментора. И я больше не Мейлори. Кажется, теперь я снова никто. «Госпожа Горст», — позвали сзади. «Идемте со мной». Я затравленно обернулась, но не сдвинулась с места. «Прошу, позвольте позаботиться о вас». Жорхе опустил черную маску, обнажив светлые пушистые усы. Он сделал шаг ко мне и остановился на почтительном расстоянии. «Его милость, консул Линда Блайт, казнит каждого из охраны, если с вами что-то случится. А если вы вздумаете бежать, то случится непременно, поскольку враги черного консула уже ищут вас по всему Квертинду. Не облегчайте им задачу, Юна». Мое имя он произнес мягко и как-то по-свойски, будто я была для него близкой родственницей. Что должна была сделать Юна Горст? Немедленно броситься бежать? Сразиться с толпой своих надзирателей в черных масках? Притвориться их госпожой? Наверное, что-то из этого. Но я не чувствовала в себе больше сил для сражения с судьбой. Кажется, Квертинд все-таки сломал Юну Горст. Моя воля к борьбе исчезла в лавандовом поле Баттера вместе с кольцом Джера. Последним, что от него осталось. Мне больше не хотелось принимать решения, продираться сквозь жизнь сталью и боевой магией. У меня не было мечты, желаний и стремлений. Даже тот маяк мести, на свет которого я шла последние 2 года и который поднимал меня из самых глубоких темных ям, погас. И поэтому я подчинилась. Больше не истеричная пустышка, ни Мейлори Черного паука, ни Сорокина дочь. Но все еще Юна Горст, ничтожная, сломленная, уставшая. Я сильно надавила основанием ладони на глаза, всхлипнула и медленно выдохнула. «Зачем я все еще дышу?» И медленно поплелась вслед за Жорхе во двор одинокого дворца, что стоял посреди цветочных полей. Стязатели из моей охраны отводили глаза. Кажется, они мне сочувствовали. Когда мы дошли до знакомых ступеней, девушки все еще были там. И снова, как по команде, склонились в приветственном реверансе, но на этот раз я уловила любопытные, презрительные и изучающие взгляды. Хмыкнула. Как знакомо. «Ведите в мою комнату», — приказала я Велейну. «И поскорее. Хочу остаться одна». «Прошу прощения, что вмешиваюсь в приказы». Из ряда красавицы выступила взрослая женщина. «Но прежде нужно соблюсти некоторые формальности». Светловолосая и подтянутая, она почти не выделялась в ряду молодых девушек. Но теперь, когда леди подала голос, стало заметно, что возраст скрывала подчеркнутая аккуратность. Платье кремового цвета сидело идеально, обхватывая тонкую талию и поднимая грудь. Линию декольте прикрывала лента персикового кружева, а крохотные камни в простом изящном ожерелье перекликались с похожим гребнем в высокой прическе. Леди была не просто дорого одета и хорошо причесана. В ее наряде, в манере держать спину, в плавных жестах рук угадывалось высокое происхождение. Что-то такое неуловимое, что я не могла разглядеть с первого взгляда, хоть и пялилась на нее во все глаза. «Оружие у нас запрещено!» Тонкая белая рука повелительно взлетела в воздух, будто женщина дирижировала оркестру. «Вам необходимо сдать его, прежде чем вы войдете в обитель благочестия». Я нахмурилась. Глянула из-под лобья на лицо леди и подумала, что даже у Сирены и Дамны не вышло бы такой идеальной улыбки. Капелька жалости, нотка брезгливости и напускная доброжелательность. Весь буйный цвет хорошо поставленного лицемерия. Подавив желание сорваться с места и убежать, я спустила с плеча карнеум и протянула Жорхе Велейну. Тот охотно принял лук. Пристально глядя в глаза докучливой леди, я рывком вытащила оба кинжала. Короткий звон стали взлетел над садом и стих. Молчаливые девушки за спиной женщины встревоженно зашептались. Следом пришлось достать еще запасные ножи из обоих сапог и в самом конце присовокупить ту самую заколку, которая неожиданно обнаружилась в кармане. Я тяжело вздохнула, с тоской глядя на ворох стали в руках Жорхе и его жалостливо ободряющую улыбку. «Тиаль не отдам», — заявила я уверенно. «Магия Ревда и черный паук не снимаются». Женщина едва заметно поджала губы, ожидая от меня дальнейших сюрпризов. Но оружия больше не было, и я демонстративно развела руки в стороны, предлагая себя обыскать. Думала, этого будет достаточно, но строгая леди вдруг быстро и звучно хлопнула два раза в ладоши. Из открытых дверей выплыли девушки в белых чепчиках. Служанки, как лебеди, семенили друг за другом, боясь поднять голову или сделать шаг в сторону. При их приближении мое тело непроизвольно напряглось, готовое к драке, но прислужницы не стали нападать или обыскивать меня. В несколько пар рук они расстегнули оставшиеся пуговицы зеленого жилета и стянули его с плеч, оставив меня в нижней сорочке. Я едва не бросилась отбирать свою собственность, но снова сдержалась. «Так гораздо лучше», — одобрила леди. «Для кого лучше?» — тут же съязвила я и кивнула на девушек за ее спиной. «Для вас или для этих дешевых кукол?» Удивительно, но она не обиделась. Не оскорбилась, не нахмурилась, и даже не стерла с лица выражение искренней заботы и приветливости. «Госпожа Юногорст, разрешите представиться?» Официально обратилась женщина и присела в хорошо поставленном поклоне. «Меня зовут Лапталина Правленская». Она резко поднялась и окинула меня с ног до головы придирчивым взглядом. «И здесь я решаю, кто дешевая кукла, а кто духовно богатая леди. Рекомендую вам хорошенько запомнить это, потому что теперь вы одна из нас. Добро пожаловать в Милеранскую академию благородных дев».